Глава 4. Предки Томаша были панами. Как это получилось, никто уже не помнит. Они носили шлемы и мечи, а жители окрестных деревушек должны были работать на их полях. Их богатство измерялось не столько площадью земель, сколько числом душ, то есть крепостных. Когда-то, давным-давно, деревни платили им только оброк натурой. Потом оказалось, что зерно, которое грузят на барки и отправляют к морю по реке Неман, приносит хорошую прибыль и, стало быть, выгодно вырубать лес под пашни. Тогда случалось, что принуждаемые к работе люди поднимали бунты и убивали панов, а предводительствовали ими старики, ненавидевшие и панов, и христианство, принятое в то самое время, когда свободе пришел конец. Томаш родился, когда усадьба уже клонилась к упадку. Угодий осталось немного, и на них пахали, сеяли и косили несколько батрацких семей. Платили им в основном картофелем и зерном, и этот годовой паек записывали в книге как натуроплату. Кроме них держали еще немногочисленную челядь, кормившуюся с господского стола. Дед Томаша, Казимир Суркант, ничем не напоминал тех мужчин, которые когда-то занимались здесь, в основном отбором верховых лошадей и спорами об оружии. Невысокий, несколько грузный, чаще всего он сидел в своем кресле. Когда он дремал, подбородок упирался в грудь. Седые пряди, зачесанные за розовую лысину, соскальзывали на лоб. А на шелковом шнурке свисало пенсне. Лицо у него было гладкое, как у ребенка. Только нос от холода часто приобретал цвет сливы. Глаза голубые, с красными прожилками. Он легко простужался и открытому пространству предпочитал свою комнату. Дед Суркант не пил, не курил. И хотя ему следовало бы носить сапоги и даже шпоры, чтобы в случае нужды ехать в поле, ходил в длинных, вытянутых на коленях брюках и шнурованных башмаках. В усадьбе не было ни одной охотничьей собаки, хотя во дворе возле конюшни чесалась и выкусывала блох целая свара разных жучек, свободных от каких бы то ни было обязанностей. Не было и ни одного ружья. Превыше всего дед Суркант ценил спокойствие и книги по растениеводству. Быть может, к людям он тоже относился немного как к растениям. Человеческие страсти с трудом выводили его из состояния равновесия. Он старался понять других, и его чрезмерная доброта в сочетании с нелюбовью к картам и шуму отталкивала от него соседей. Говоря о дедушке, они пожимали плечами, не будучи в состоянии упрекнуть его в чем-то определенном. Любого приезжего пан Суркант принимал, оказывая ему почести, совершенно не соответствовавшие рангу и должности. Все знают, что со шляхтичем, евреем и мужиком надо обходиться по-разному, а он отступал от этого правила, даже в отношении ужасного Хайма. Каждые несколько недель Хайм появлялся на своей бричке и с кнутом в руке, в черном кафтане, с пузырями штанов, спускавшимися на голенище, вступал в дом. Борода его торчала, как опаленное огнем полено. Он заводил разговор о ценах на рожь и телят, но это было лишь преддверие взрыва. Тогда, вопя и жестикулируя, он бегал за домочадцами по всем комнатам, рвал на себе волосы и клялся, что обанкротится, если заплатит, сколько они требуют. Кажется, не разыграв этого отчаяния, он уезжал бы с чувством, что не выполнил всех обязанностей хорошего торговца. Томаша удивляло внезапное прекращение воплей. На лице Хайма уже было нечто вроде улыбки, и они с дедом сидели, дружески беседуя. Доброжелательность к людям вовсе не означала, что Суркант был склонен к уступкам. давние обиды между усадьбой и селом Гиньи миновали, а земельные участки располагались так, что повода для ссор не было. Другое дело деревеньки Погеры, с противоположной стороны, на краю леса. Она вела непрестанные споры о правах на пастбище, и давалось ей это с трудом. Крестьяне сходились, разбирали дело. Их гнев нарастал, и они выбирали делегацию старейшин. Однако, когда старейшины садились с Уркантом за стол, на котором стояла водка и лежали ломти ветчины, вся подготовка шла на смарку. Дед поглаживал тыльную сторону ладони и не спеша, дружелюбно объяснял. Чувствовалась в нем уверенность человека, который просто старается разобраться, чтобы было по справедливости. Старейшины поддакивали, смягчались, заключали новый уговор и только по дороге домой вспоминали все, чего не сказали, и злились, что Суркант снова околдовал их, и придется им краснеть перед деревней. В молодости Суркант учился в городе, читал книги Огюста Конта и Джона Стюарта Милля, о которых на берегах Иссы, кроме него, мало кто слышал. Из его рассказов о тех временах Томаш запомнил в основном описание балов, на которые мужчины надевали фраки. У деда и его приятеля фрак был на двоих. И пока один из них танцевал, другой ждал дома, а через несколько часов они менялись. Из двух дочерей Хелена вышла замуж за местного арендатора, а Текла — за горожанина. Она и была матерью Томаша. Случалось, что она приезжала в Гинье на несколько месяцев, но редко, ибо сопровождала мужа, которого носили по белу свету, поиски заработка, а потом война. Для Томаша она была слишком красива, чтобы с этим можно было что-либо сделать, и, глядя на нее, он сглатывал слюнки от любви. Отца он почти не знал. Женщина вокруг него — это Поля, когда он был совсем маленьким, а затем Антонина. Полю он ощущал как белизну кожи, лен, мягкость, и в дальнейшем перенес свою симпатию на страну, название которой звучало похоже — Польша. Антонина выпячивала живот в полосатом переднике. На поясе она носила связку ключей. Смех ее напоминал ржание, а в сердце она прятала дружелюбие к каждому. Говорила она на мешанине двух языков, то есть литовский был ее родным языком, а польский — приобретенным. Ее польский звучал, как об этом свидетельствует, например, такой зов доброты: «Томаш, поди сюда, я тебе дам компитюр». Томаш очень любил деда. От него приятно пахло. Оседая щетина на верхней губе щекотала щеку. А в маленькой комнате, где он жил, над кроватью висела гравюра, изображавшая людей, которых привязывали к столбам, а другие полуголые люди подносили к этим столбам факелы. Одним из первых упражнений Томаша в чтении были попытки сложить по слогам подпись «Факелы Нерона». Так звали жестокого царя. Но Томаш дал это имя одному из щенков, потому что взрослые, заглядывая ему в пасть, говорили, что у него черное небо, и значит, он будет злой. Нерон вырос и не выказывал признаков злобы, зато отличался ловкостью. Он съедал сливы, упавшие с дерева, а когда не находил их, умел упираться лапами в ствол и трясти. На столе у деда лежало множество книг. На картинках в них можно было рассматривать корни, листья и цветы. Иногда дед вел Томаша в гостиную и открывал рояль с крышкой цвета каштана. Пальцы, как бы опухшие, сужающиеся на концах, бегали по клавишам. Это движение удивляло, и удивляли сыпавшиеся капли звука. Часто можно было видеть, как дед советуется с управляющим. Это был пан Шатебелко, носивший бородку на две стороны, которую он разглаживал и раздвигал во время разговора. Он был маленького роста, ходил на согнутых ногах, а сапоги, чьи голенища были слишком широкими, с него сваливались. Шатебелко курил непомерно большую трубку. Ее чубук загибался вниз, чаша закрывалась металлической крышкой с дырочками. Его комната в конце здания, где размещались конюшня, каретная и людская, зеленела от кустиков герани в горшках и даже в жестяных кружках. Все стены были увешаны святыми образами, которые его жена Паулина украшала бумажными цветами. За Шатебелко всюду семенил песик, мопсик. Когда хозяин засиживался в дедушкиной комнате, мопсик ждал его во дворе и беспокоился, так как среди больших собак и людей нуждался в ежесекундной опеке. Гости, за исключением таких, как Хаим или крестьяне по разным делам, появлялись не чаще раза двух в год. Сам хозяин их не ждал, но и не был им не рад. Однако почти каждое их появление портило настроение бабке Суркантовой.